Глава 16. Московская битва. Черный арестантский вагон подогнали на запасные пути Николаевского вокзала к часу дня. Московский конвой, славящий своей лютостью, быстро всех принял, пересчитал и заковал в кандалы и наручи. Централку пошли пешком. 2 часа хода до Бутырок, затем обыск, и 80 питерских новоселов растворились в огромной тюрьме. Москва оказалась к невским жителям неласкова. В день прибытия довольствием не полагалось. 6 из этапов, в том числе и Лыкова с Челубеем, направили в тройкорпус. Только что закончился обед. Пахло вкусным, по арестантским понятиям, варевом. Ленивые мазурики растекались по камерам, ковыряя в зубах. Посреди этого обжитого и мирного пространства стояли питерцы с узлами и озирались. Подошел субинспектор. Морда каменная, усы с щеткой, глаз всему привычный. Глянул в списки, выклинул из толпы старосту, указал ему новеньких и убежал дальше по делам. Пошли в камеру. Огромный деревянный балаган вмещал до 1500 узников, расселенных по 8 большим комнатам. Староста, угрюмый дядька с нечистым угреватым лицом, привел питерцев в одну из них, кивнул в угол, где параша. — Там от 3 места. Ляжьте по подвое. В середу уйдет этап, расселись получше. Аборигены камеры с любопытством воззрились на пришедших. Новенькие, главное развлечение в тюрьме, есть над кем поиздеваться. Бритый, как лакей, рыжий мордатый парень с наглыми глазами крикнул из угла. — Неси сюда Влазного, по 30 копеек с башки и черти столичной. Влазным называется взнос от нового арестанта в пользу артели при прописке в исправительной тюрьме. Пересыльно его брать не полагается. Но ошарашенные толкотней, зашуганные голодные люди не посмели возразить и послушно полезли с деньгами. Вдруг Клыков поманил рыжего к себе пальцем. Камера сразу затихла. Парень окрысился. — Ты че, Спиридон? — Белины объелся. — Ты мне чертов чемодан не строй. Но Лыков смотрел сурово и звал к себе пальцем требовательно. Рыжий грозно спрыгнул с нар, подошел в развалку. — Но... Передай Брудастому. Прибыли 2, о которых ему писал рапорт из Питера Сашка Красный Туз. Желают встретиться. Подтолкнул паренька к выходу. Толчок был вроде как шутейный, но крепкий Дитькин вылетел в коридор, как пробка, теряя на тушке билет. В повисшей тишине, камера любит представление, Алексей подошел к майданщику, сидевшему возле 2 помятых чайников, кинул на одеяло новенькую хрустящую 3-шницу. Пару чая... И мандру еду. Ситного колбасы и еще госпитального квасу. Госпитального нет. Так достань. Принесешь вон туда. И Лыков подошел к наре рыжего. Залез ловким прыжком, сбросил вещи прежнего хозяина. Посмотрел с недоумением на соседа слева, и тот молча и быстро ретировался своим мешком. Освободившийся мест занял Челубей. Через 10 минут лобовцы, свесив ноги, уже употребляли чай с закусками. Алексей подозвал майданщика, дал ему еще рубль, велел принести остальным своим попутчикам пирогов, стаком, без начинки, и щековины. Голодные питерцы оживились, повеселели и начали глядеть уж посмелее. Уверенная наглость Лыкова внушала им надежду на защиту. Пришел рыжий, беспрекословно собрал с пола свои пожитки и доложил, что их ждут. Он же и повел Лыкова с Челубеем к Брудастому и Ивану, управлявшему московской пересыльной тюрьмой. Тот встретил их в дальней от входа камере, населенной почти сплошь деловыми. Он действительно под стать кличке имел 2-й подбородок, грузный, но широкий, плечистый, с крепкой костью, что называется, поперек себя шире. На лобовцев Брудастый смотрел враждебно. — Сашка, Красный Туз, порядочный арестант. И 6 лет уж и Иван, — сообщил он гостям. — Потому только с вами и разговариваю, но склонен вас раскассировать. Потому Спиридон он есть Спиридон. Ежели всякая сволочь будет здесь самовольничать, в чужой ряд залезать, то порядка не будет. А вы пришли к большие мазы, преступные авторитеты. Рыжикова он выселили. Он мой поддувал и находит, значит, под моей рукой. Ты откуда такой взялся, духовой? Ты хоть знаешь, с кем говоришь? С 10 фартовых обступили их при этих словах со всех сторон, готовые принять непрошенных гостей в кулаки. Челубей застыл прямой, как солдат, думая, кого ж ударить первым. И, понимая при этом обреченно, что они крепко влипли, эх, перегнул Лыков палку своей амбиции, а еще никого не бойся. Но Лыков стоял невозмутимо и смотрел на Ивана с видом совершенно независимым, словно не замечал занесенных уже над ним кулаков. — Подумай, брудастый, — сказал он спокойно, — нечто мы с тобой станем из какого-то рыжика собачиться. Я же не просто так до ветру зашел, ты разберись сначала. Посмотри на меня внимательно. Ничего не замечаешь? — Замечаю. Наглого Спиридона замечаю, которого давно азбуки не учили. Азбуки — своду правил поведения в уголовной среде. Но мы сейчас это исправим. Сей же час. Вот отведут тебя в угол 10 моих молодцов. Накинут на башку азям и начнут битки давать. И что ты, наглая харя, сделаешь? Не ж сразишь со всей моей командой? Пупок не треснет? У нас тут на Москве недавно первейший батырь был. Коська Сажень звали. Его твои ребята тоже бы в темную повели азбуки учить. Или посперва подумали? Коську никто никуда повезти не смел. Не тот был человек. Я уж его хорошо ознавал. Его побить было не можно. Но ты-то, басота, здесь при чем? А хочешь себя с ним на одну доску поставить? Нет, на одну доску уже не получится. Когда я виделся с ним в последний раз, Коська сидел на земле и колесо каретное обнимал. Вот так вот, — Лыков показал, как именно, — и несколько при этом грустил. Несколько секунд брудастый смотрел на него, не понимая, потом до него дошло. Он вскочил в сильном волнении и быстро бежал вокруг стола. — Так, так, так, сейчас, ага. Сначала один высокий убил кулаком лошадь, это значит, был ты? Иван ткнул пальцем в стоящего до сих пор молча Чулбея. Коська попер на тебя с топором, и пули его не брали. Тут подскочил сбоку второй, на вид совсем простого сложения, и в два тычка Коську ее уделал. Это ж был ты? Деловые, плотно стоящие кругом, все разом попятились назад. — Молодец. Умный ты был бы человек, кабы не дурак. Теперь думай дальше. Когда списали мы с Челубеем вашу ванчутку, сделали вроде как доброе дело Михаилу Ильичу, господину Мячеву, а он это не оценил. Точно, вас там всем обществом ловили. Нас пытались закончить. А я таких вещей, понимаешь, не люблю. Короче, провинился передо мной Мячев. И нашлись люди, которые ему это разъяснили. Степан Горсткин и тот, кто стоит за ним. И тот, кто стоит за ним. Ну, с тебя, брудастый, довольно, что новый московский король на сегодня мой должник. Как думаешь, сильно ты для него дорог? Давай выясним. Махнем твою голову на его должок. Иван молчал. Это ж не конец, брудастый. Ты ведь управляешь на сегодня централкой. Здесь есть человек старосты, был в третьем балагане. Пестрика фамилия. Так в апреле разжаловали. А он не просто сам себе Пестриков, он служит у Анисима Петровича Лобова. И ты, сукин кот, об этом знал. Знал ведь? Про этапную цепочку тоже не слыхал. Через нее серьезные люди из Сибири назад возвращаются. А ты это возвращение отменил? Сбой из-за тебя, дурака, случился в цепочке. Ничего тебе сердце вещун не подсказывает? У тебя на вышке обстоит неблагополучно. Нас с Челубеем сюда для этого прислали. Починить то, что ты наломал, и мозги у кого на бок съехали поправить. Ты погоди, не гони так, — заговорил брудастый жаром. Ты не все знаешь. В третьем балагане пустынники аккурат с апреля правят, там моей власти нету. Да и первую ж к рукам прибирают, сволочь. Что ему поделать? Силов не хватает с ними тягаться, уже к полсотни привалило. А настоящих деловых и трех десятков не наберется. Вот жду, может, в среду угонят кого по этапу. Совсем зеленые стали. Страх потеряли. Мочи нет терпеть. А куда деваться? Лыков упругим шагом прошелся из угла в угол, поводя широкими плечами, потом шлепнул с шумом ладонью об стену. — А давай их сегодня же и побьем. Не будем ждать никаких этапов, разгромим их по частям. Они же не все в одном месте 50 спать ложатся. — Нет, ни в одном, — просветлел лицом брудастый. — А ведь верно. Больше всего пустынников в том самом третьем балагане. Вчера было 34 человека, в первом еще человек 16, может, 17. В нашем совсем нету, тут фартовое место, а в четвертом всего двое. Вот так хочучим. Начнем с третьего. К часу ночи собери всех своих потихоньку. Мы с Челбеем присоединимся. Меня пусти вперед. Как ворвемся, сразу держите двери изнутри, чтобы другие пустынники не могли ворваться. Когда покончим с этим, пойдем по благанам остальных добивать. Они уж к тому времени прятаться от нас разбегутся. Слышь, ребята, главное не дрейфить. Бить с умом жизни, чтоб не лишать, иначе все в карцер пойдем. А поучить надо с душой. Будут помнить баню до новых веников, а то, ишь, думали с фартовыми мериться. Деловые весело загудели. Речь Лыкова пришла с им по душе, и план, придуманный у них на глазах, казался осуществимым, а то, что такой богатырь сам вызвался идти в первых рядах, придавало веру в успех. К 3 часам ночи битва деловых с пустынниками завершилась. Все прошло без сучка, без задоринки. В 3-м балагане, где развернулись основные события, 23 человека с Брудастом и питерцами во главе схватились с 35 бродягами. Несмотря на неравенство в силах, все решилось положительно в несколько минут. Тройка бойцов с порога ворвалась во вражеские ряды острым клином, когда от страшного удара Лыкова бродяжий масс сожженный верзил улетел под нару, будто пущенный из катапульты, и в люди смешались, побежали. Их догоняли, валили на пол, добивали без пощады. Некоторые пустынники взялись было за ножи, 2 фартовых порезали, и причем одному пробрали брюшину. На сопротивление уж было сломлено. Кого ловили, с жуликом в руках драли почти до смерти. Покончив с главными силами, деловые пошли в другие балаганы доводить дело до конца. Бродяг гоняли по всей централке и лупили смертным боем, причем в этом участвовали шпанка и даже некоторые брусы, обозленные тиранством пустынников. Несколько часов шла загонная охота. Бродяг вытаскивали из дровяных сараев, из-под кухонных котлов, даже из печей, отыскивали в нужниках и чердачных застряхах балаганов. 2 успели забежать в караул, но их вынули оттуда. Несколько зеленых ног покалечили. Одного, показавшего нож, забили таки до смерти. Надзиратели благоразумно явились к шапочному разбору, чтобы забрать наиболее пострадавших в лазарет, относительно целых для их же пользы укрыть в карцере. Триумф деловых был полным, а незложенный было. Пестриков сделался старшим старостой всей московской пересыльной тюрьмы. Первое попорченное звено этапной цепочки было восстановлено.